Глава 25. Вашингтон, округ Колумбия, 11 часов утра. Стефани ехала в лимузине. Рядом с ней сидел Эдвин Дэвис. Верный своему слову, он встретил ее в аэропорту Вашингтона и даже предусмотрительно посоветовал ей собрать сумку с вещами. Не исключено, что ей придется задержаться здесь на несколько дней. Тем не менее, Стефани понятия не имела, чем ей предстоит заниматься. Утренний транспортный поток полз с черепашьей скоростью, то и дело останавливаясь в пробках. Эта тягучая масса продолжала течь и после того, как они съехали с автострады. Дэвис сердечно поприветствовал ее в аэропорту, но затем всю дорогу предпочел молчать, глядя в окно. Стефани последовала его примеру, глядя, как за окном проплывают мемориал Линкольна, монумент Вашингтону и Капитолий. Хотя она проработала здесь перерывами почти 30 лет, достопримечательности столицы никогда не оставляли ее равнодушной. «Подумать только», — произнес Дэвис едва ли не шепотом, — что все это из-за какой-то кучки людей, спасавшихся за закрытыми дверями от невыносимой филадельфийской жары. Стефани молча с ним согласилась. 55 делегатов от 12 штатов прибыли в Филадельфию в мае 1787 года и пробыли там до сентября. Род-Айленд не отправил ни одного своего представителя, отказавшись участвовать в этом мероприятии. Не дождавшись конца, домой уехали и двое из трех делегатов из Нью-Йорка. Но те, кто остались, совершили поистине политическое чудо. Две трети из них были участниками революции. Большинство участвовали и в конфедерации, и в континентальных конгрессах. Несколько человек были губернаторами. Более половины – адвокатами. Остальные представляли самые различные профессии – купцов, ремесленников, банкиров, врачей. Были среди них и несколько фермеров, и один священник. 25 были рабовладельцами. Двое – Джордж Вашингтон и губернатор Моррис – входили в число самых богатых людей страны. «Ты знаешь, что случилось в самом конце этого съезда?» когда пришло время подписать итоговый документ. Стефани кивнула. В тот день присутствовало всего 42 человека. Из них свои подписи оставили лишь 39. Вашингтон подошел первым. Затем подтянулись и остальные. С севера на юг по одному штату за раз. Никто не испытывал особой радости. Натаниэль Горем из штата Массачусетс заявил, что сомневается в том, что новая нация просуществует более 150 лет. Его прогноз не оправдался. Мы до сих пор существуем. Стефани поразил цинизм этой фразы. События этих месяцев в Филадельфии, произнес Дэвис, стали легендой. Достаточно посмотреть любую программу новостей, и тотчас скажешь, что эти люди не могли принять неправильное решение. Он, наконец, повернулся к Стефани лицом. «Нет ничего дальше от истины». «Эдвин, я в курсе, что основатели нашей страны имели свои недостатки. Я читала записки Мэдисона». Записки Джеймса Мэдисона о дебатах в Федеральном собрании в 1787 году служили подробным отчетом о том, что произошло тогда в Филадельфии. Не будучи официальным секретарем собрания, Мэдисон скрупулезно вел записи, которые затем методично расшифровывал и переписывал набело каждый вечер. В первый раз делегаты собрались для того, чтобы изменить устаревшее, на их взгляд, положение Устава Конфедерации и Вечного Союза Первой Конституции США. В конце концов, они решили полностью выбросить их из текста и переписать Конституцию заново. Большинство штатов, зная они об этом намерении, наверняка отозвали бы своих делегатов и быстро свернули бы собрание. Поэтому заседания проходили тайно, а позднее их протоколы, которые вел официальный секретарь, были уничтожены. Сохранились лишь небольшое количество резолюций и итоги голосования. Записи вели и другие делегаты. Но Мэдисон стал самым авторитетным летописцем тех ежедневных дискуссий. «Проблема в том, — сказал Дэвис, — что эти записки нельзя считать достоверным документом». Стефани этого не отрицала. Он опубликовал их лишь в 1840 году. Мэдисон позднее признался, что в течение последующих 53 лет приукрасил свои воспоминания, внеся в них бесчисленные исправления, изъятия и вставки. Так много, что сегодня невозможно сказать, что на самом деле имело место в те далекие дни. Не способствовал прояснению истины тот факт, что Мэдисон отказывался дать разрешение на публикацию своих записок при жизни участников собрания, в том числе и себя. Иными словами, чтобы никто не смог оспорить изложенные им факты. «Записки Мэдисона», — продолжил Дэвис, — «легли в основу многих конституционных решений. Их едва ли не ежедневно цитируют в федеральных судах и судах штатов как предполагаемое намерение отцов-основателей. На них в буквальном смысле зиждется все наше конституционное право». «Интересно», — задумала Стефани, — «это как-то связано с его вчерашним заявлением о том, что в деле Техас против Уайта Верховный суд допустил ошибку?» Впрочем, Дэвис ответит ей лишь тогда, когда будет готов это сделать. Она обратила внимание на маршрут. Они катили на северо-запад мимо университета в Джорджтауне, вдоль живописного зеленого бульвара. Этот район был ей знаком. Рядом находилось много иностранных посольств. Наконец машина приблизилась к чугунным воротам, возле которых застыли одетые в форму охранники. Ворота распахнулись, и Стефани поняла, где они оказались. В военно-морской обсерватории США. 72 акра, поросшие лесом холмистой местности. 13 из них занимала резиденция вице-президента Соединенных Штатов. Еще один поворот, и Стефани увидела трехэтажный особняк из белого кирпича в стиле королевы Анны. Многочисленные окна были закрыты серовато-зелеными ставнями. Автомобиль остановился. Дэвис вышел первым. Стефани вслед за ним. Они поднялись по ступенькам на веранду с плетеной садовой мебелью. Перед верандой цвели последние осенние розы. «Что мы забыли у вице-президента?» — спросила Стефани. «Ничего», — лаконично ответил Дэвис, шагая к входной двери. Они вошли в просторный вестибюль, где пол был устлан толстым бежево-зеленым восточным ковром. Как и положено дому в стиле королевы Анны, комнаты здесь образовывали анфиладу без всяких коридоров, переходя одна в другую. В убранстве преобладали сине-зеленые тона, от цвета морской волны до светло-голубого. Дэвис указал направо и направился в ту сторону. Они вошли в столовую. За столом сидел президент Роберт Эдвард Денни Дэвис-младший, в костюме и при галстуке. Правда, пиджак был повешен на спинку кресла. Рукава рубашки закатаны. Стефани еле удержалась от улыбки. «Присаживайтесь», — предложил ей президент. «Нам нужно многое обсудить». «Что именно?» «Вашу проблему». «У меня их немало», — ответила Стефани. «Но только одна имеет отношение к Таддеусу Роуэну, сенатору от штата Юта», — сказал Дэниелс.